30. Что влияет на карманные деньги? Эта глава для тебя, если ты хочешь начать получать карманные деньги и увеличить их сумму. В случае, если родители не дают карманные деньги, попробуй объяснить им, для чего они тебе нужны. Давай посмотрим на ситуацию глазами взрослых и разберем, что может повлиять на размер твоих карманных. Деньги семьи. Первая и самая очевидная причина, почему могут не давать карманные деньги или давать меньше, чем хотелось бы, нет возможности. Быть взрослым значит платить по счетам, за квартиру, продукты, проезд и так далее. Возможно, в семейном бюджете не так много денег. Что делать? Можешь обсудить со взрослыми, не будут ли они против, если ты найдешь подработку. Разумное потребление. До 18 лет или 24, если ты учишься на очном отделении в ВУЗе, взрослые несут ответственность за твое содержание. Возможно, сумма карманных денег ограничена, чтобы развивать твой навык финансового планирования и разумного потребления. Родители могут бояться, что свобода в деньгах приведет к большим донатам блогерам, азартным играм или вредным для здоровья привычкам. Нужно научиться управлять деньгами, чтобы они приносили пользу. Если ты тратишь разумно, но денег все равно не хватает, расскажи о своих расходах взрослым. Награда за труд и достижения. Давай честно, деньги — хороший мотиватор. Может, тебе давно хотелось подтянуть математику или больше заниматься спортом. Предложи взрослым систему мотивации. Платить тебе за успехи в учебе, спорте или за выполнение каких-то обязанностей. Это похоже на модель реальной жизни, где есть окладная часть зарплаты, небольшая постоянная сумма и премиальная, которая зависит от проделанной работы и результата. Это вариант саморазвития с денежным вознаграждением. Безопасность. Иногда родители опасаются неприятных ситуаций. Например, наличные деньги могут украсть или они потеряются. Взрослые могут ограничивать твой бюджет, чтобы уберечь тебя от хитрых схем мошенников. Поэтому, чтобы не привлекать внимание жуликов, о своем финансовом состоянии часто не рассказывают. Возраст. Чем взрослее и ответственнее ты становишься, тем большую сумму взрослые могут тебе доверить. Если тебе не хватает карманных денег, покажи взрослым, куда уходят деньги сейчас, и обсуди свои новые потребности. Пусть родители учтут твою финансовую грамотность.